Глава 16. Итак, мне не осталось ничего иного, как искать опору в том, что поэт, не знаю, кажется, Блейк, описал, как ждать без надежды. По-английски звучит яснее «to wait without hope». А никакой надежды у меня и не было. Как бы ни терзали меня сомнения тогда, 2 августа 1997 года, когда я отказывался поверить, что Инесса Марсан и есть то зло, которое чудилось мне повсюду, теперь приходилось признать, что Тупра угадал это почти сразу, или сам я угадал, но отчасти бессознательно, о чем он мне и сообщил. Руан меня уже не интересовал, там точно ничего не могло случиться. Тупра твердо сказал, что двух ни в чем не повинных женщин ликвидировать не намерен. И я подумал, что прежде он пригрозил этим только для того, чтобы, во-первых, надавить на меня, а во-вторых, чтобы меня помучить, подержать в напряжении и разозлить. Это было вполне в духе Тупры, особенно если что-то шло вразрез с его планами или противоречило его приказам. Как я знал, у некоторых старых агентов он годами держал в страхе, пугая лишением пособия или обвиняя в нарушении закона о государственной тайне. А ведь мы, если честно, все его нарушали, что было естественно, поскольку за свою долгую жизнь ты рано или поздно что-то непременно кому-то сболтнешь, что-то сорвется у тебя с языка. Из тщеславия или с пьяных глаз, или в приступе депрессии, или из-за слишком тяжелого груза на совести. Сейчас я с тревогой следил за тем, что происходило во всей Испании, на юге Франции и во всей Северной Ирландии. И если день проходил без массовых убийств, считал это своей маленькой победой. Вот только плохо, что один день неизменно сменялся другим, и начинался их новый отсчет. Я уже назвал преступление это, совершенное после моего отъезда из Руана и до 25 июля. Но убийства были единичные. В Ольстере произошли не слишком серьезные теракты. В Мойре, Порто-Дауне, Беллике, Ньютаун-Хэмилтоне, Ньюри, Лисборне и Банбридже. Последний 1 августа. Ответственность за него взяла на себя новая организация под названием ПИРА, или Подлинная ИРА, Подлинная Ирландская Республиканская Армия. То есть Real Irish Republican Army, притязавшая на место ИРА, которая обвиняла в трусости и предательстве после подписания Белфастского соглашения. Всегда есть люди, которые готовы противостоять чему угодно. Неукротимая Долорес Прайс публично выступала против соглашения и сообщила, что бывшие соратники по ИРА угрожали ей за это и жаждут продолжать борьбу и проливать кровь. Кажется, во время этих терактов никто не погиб, были только раненые, 35 в Банбридже. Это больше напоминало обычные стычки с борцами за независимость, и я надеялся, что после референдума и они постепенно сойдут на нет. Надеялся до 15 августа 1998 года, когда случился самый кровавый теракт за все 30 лет Траблс. Случилось это в городе Ома, графство Тиран, 45 тысяч жителей. В субботний день на улицах было много народу. Сейчас о том событии не вспоминают почти нигде, кроме Ольстера, а тогда оно вызвало возмущение во всем мире. Но уроки истории редко идут впрок, и к ним обращаются либо прагматично, либо извращая их, а недавнюю историю вообще часто замалчивают, чтобы не запачкать живых людей, которые сыграли в ней определенную роль. Поэтому очень легко о чем-то забыть, и еще проще это что-то проигнорировать. Сам я те события помню, потому что продолжал с лупой изучать новости в английской и ирландской прессе, и в голове у меня остались многие названия. В автомобиль Vauxhall Cavalier, угнанный несколькими днями раньше, было заложено 230 килограммов взрывчатки. Испанские туристы даже сфотографировались на Lower Market Street рядом с этой роскошной машиной. Снимок запечатлел мужчину с девочкой на плечах, они выжили, а тот, кто их снимал, нет. Как обычно бывает в таких случаях, имели место звонки с намеренно невнятными предупреждениями. Во время первого звонка прозвучало кодовое название акции, которое подлинная ИРА уже использовала 2 недели назад в Банбридже. Марта Поуп. Позвонили на Ольстерское телевидение. Заложена бомба. Дворец правосудия. Ома. Улица Майер. 200 килограммов. Взрыв через 30 минут. И уже через минуту поступил второй. Бомба. Город Ома. 15 минут. И сразу же третий, полученный в отделении благотворительной организации «Самаритян» в Колрейне. Бомба. Улица Майер, 180 метров от Дворца правосудия. Информацию передали в Королевскую полицию Ольстера. Примерно через полчаса после сообщений полиция начала эвакуацию людей из окрестностей дворца, и тут прогремел взрыв. Было 10 минут четвертого. В Оми нет улицы под названием Майер. Есть Маркет-стрит, главная торговая улица. Не знаю. Эвакуировать людей начали из зданий, из территорий, близких к указанному месту, но машина-бомба стояла в 400 метрах оттуда. От взрыва пострадали очень многие. Погибли 29 человек, но не все сразу. Примерно 220 получили ранения, в том числе тяжелые. Какое-то время я даже помнил фамилии всех погибших. Сейчас в голове сохранились лишь фамилии самых молодых. Орен Доерти, 8 лет. Джеймс Баркер, Шон Маклафлин и испанец Фернандо Бласко, 12 лет. Его соотечественница Росио Аббот, 23 года. Гаррет Конвей, 18 лет. Эйден Галлахер, 21 год. Столько же Джули Хьюз, Дебора Энн Картрайт, 20 лет. Бренда Лок, Джолиан Марлоу и Саманта Макфарланд, всем троим по 17. Алан Редфорд, 16. Лоррейн Уилсон, 15. Брэда Дивайн и Маура Монаган, всего по году. Эйврил Монаган, 30 лет, беременная близнецами. Всех их поглотили пасти моря или обитатели черной изнанки времени, самый, вероятно, населенный из всех областей, где покоятся и бывшие, и небывшие. Погибли протестанты, католики и даже мормоны. Религия в расчет не бралась. Полиция обвинила пера в том, что она намеренно заставила эвакуировать людей поближе к месту предстоящего взрыва. Пера обвинила британские и американские разведслужбы в том, что они, получив предварительную информацию о теракте, не передали ее местным полицейским. Террористы заявили, что не воюют с гражданским населением, и принесли свои извинения. Взаимные обвинения не прекращались еще несколько лет, и в конце концов виновным себя никто не признал. Никто не принес извинений за халатность, нерасторопность и неорганизованность. Ни королевская полиция Ольстера, ни двойные агенты МИ-5, которые, судя по всему, не передали кому нужно жизненно важную информацию. Но меня все это мало волновало как сразу после взрыва, так и в 2008 году, когда, наконец, открыли памятник погибшим на Маркет-стрит. Знаю только, что ничего бы не случилось, если бы эта организация-однодневка не начинила автомобиль взрывчаткой. Однодневкой я ее назвал, потому что очень скоро она была распущена. На нее пал гнев всей Ирландии, Северной и Южной. Резонанс был огромный. И эта акция, призванная торпедировать и без того непростое и шаткое соглашение, была осуждена королевой Елизаветой, премьер-министром Тони Блэром, папой Иоанном Павлом II, президентом Клинтоном и даже такими твердолобыми политиками, как МакГиннес и Адамс из Шин Фейн, которые в прошлом подобной критики себе никогда не позволяли. Принц Уэльский совсем было собрался посетить город. В итоге эти события лишь усилили поддержку Белфастского соглашения. От 1998 года нас отделяет не слишком много времени, и тем не менее мало кто в мире помнит о тех событиях, ведь трагедия произошла в небольшом североирландском городе, мало кому известном. Не помнят о них даже в Испании, хотя в Оме погибли и наши соотечественники, девушка и ребенок. И с каждым годом люди становятся все забывчивее. То, что случилось пару лет назад, уже относят к доисторической эпохе, а, впрочем, даже то, что случилось позавчера. Сам я так живо помню тот теракт только потому, что, узнав о нем, летом мы проводили в Кантабрии, мы, это Берта и я, у наших детей были свои планы, едва получив известие, да, я увидел там возможный след Магдалины Ора Оди, 12 месяцев и сколько-то дней назад. Она лежала в ванне совершенно беззащитная, и на лице спящей великанши, на лице моей случайной любовницы Инесс Марсан застыло детское выражение. Там, в городе Руане. Я держал себя в узде всю субботу и воскресенье. Но в понедельник 17-го все-таки позвонил Тупре, понадеявшись, что его личный номер не изменился. Да, на сей раз я сам позвонил ему. Прошло не так много времени после нашего последнего разговора, когда он вел себя со мной непозволительно грубо. Это было в конце мая, сразу после закрытия ресторана «Ла Деманда». «Тупра, это Невинсон». Я использовал фамилии, чтобы разговор получился более официальным, и готов был выслушать очередные обидные комментарии, поскольку вполне их и заслужил. «А, это ты, Том? Чем могу служить? А я уж думал, что ты больше и слышать обо мне не желаешь. Хотя ты раньше заявлял нечто подобное, а потом все менялось». Он знал, зачем я ему звоню, но хотел заставить меня сказать это вслух, и я пошел на такое унижение. «Скажи, ради бога, что Мэдди Оди не имела никакого отношения к позавчерашнему теракту в Оме. Я знаю, что ее там не было, что взрывчатку подкладывали Блоукс, Какие-то парни, они угнали машину и оставили ее не там, где планировалось. Но ведь нашей Инесс и раньше не было ни в Барселоне, ни в Сарагосе. Правда? А вы считаете ее прямой участницей тех взрывов?» Я услышал, как Туправ вздохнул. «Нет, она, судя по всему, барышня слишком тонкая, слишком чистенькая, таких вид крови приводит в ужас. Когда они видят кровь своими глазами, хочу я сказать, а на расстоянии кровь не видна и ничем не пахнет, как и горелое мясо. Все сводится к голой информации». Он не хотел сразу же отвечать мне прямо. Ему, разумеется, надо было меня помучить. К тому же ответ мог быть и отрицательным. «Так связана она с этим или нет?» — настаивал я, зная, впрочем, что вести себя так с Тупрой нельзя. «А почему ты об этом заговорил? Ома находится очень далеко от Руана, да и от страны басков тоже. И почему ты решил, что у меня имеются подобные сведения? Поиски этой женщины не входят в мои обязанности. Прежде входили, а теперь нет, после того, как ты позволил ей скрыться. Вот тогда я и умыл руки. Ошибка моего агента рикошетом отзывается также на мне. Слава богу, что занимались мы этим в неофициальном порядке». На его шпильку я не обратил внимания. Он на нее имел право. «With a vengeance to boot». «Однажды ты предсказал, что Мэдди Оди может вот-вот выйти из спячки. Может проснуться и, скорее всего, действовать и начнет в Ольстере, а не в Испании. Это твои слова, помнишь? А еще я знаю, что ты никогда не бросишь дело, не доведенное до конца, пусть и не по твоей вине. Поиски Мэдди — забота других людей, но ты, разумеется, станешь за их работой следить с величайшим вниманием, пока ее не ликвидируют, и наверняка имеешь все нужные сведения. А в субботу, ты, думаю, услышал сигнал тревоги, как и я». Тупра сухо рассмеялся и, кажется, не без досады, но решил не сдаваться. «Знаешь, Том, если бы я и был в курсе дела, никто не позволил бы мне делиться информацией с тобой. Я не участвую в расследовании теракта в Оме, а ты сейчас и вообще ни в чем не участвуешь. Ты вне всего, это было твоим собственным решением. Такие вопросы и с тем же успехом мог мне задать почтальон или булочник. Сейчас ты всего лишь один из любопытных обывателей». «Да, только вот от них не зависела судьба Инесс Марсан. Скажи мне, пожалуйста, что ты знаешь? Ты должен мне это сказать!» Теперь он смеялся язвительно, но в его смехе было заметно еще и возмущение. «Так ты полагаешь, что я тебе что-то должен? Нет, это ты мой должник!» «Наша с тобой история началась отнюдь не в Руане и не в Мадриде. Ты мне должен за Дженни Джеффрис, и этот долг Берти ты никогда не сумеешь оплатить». Тупра немного помолчал. Он был мастером обходить неудобные ему темы. И когда заговорил, мы словно вернулись к самому началу нашего разговора. А еще он чудесно умел словно одним росчерком пера избавляться от того, что его обезоруживало или было ему неприятно. «Никаких точных данных пока нет, Том. Еще слишком рано. За спиной пера может скрываться куча всякого народа. И здесь, в Ирландии, и в Америке. Единственное, что могу тебе сказать, эта история очень похожа на дело рук Мэдди Оди. Ты так мне и не поверил, что она настоящая фанатичка, а такие ни за что не согласятся, чтобы 30 лет борьбы пошли прахом из-за какого-то соглашения между достойными презрения политиками и достойными презрения раскаявшимися боевиками. Если ты хочешь знать мое личное мнение, то я в ее участии уверен». «А каким образом Инесс могла в этом участвовать? Разве известно, где она теперь находится?» «Не говори ерунды, она может находиться где угодно», — ответил Тупра, и я почувствовал, что он теряет терпение. «Каким образом могла участвовать? Да самым обычным. Сбор средств, вербовка. Все это сегодня делается из любого уголка Земли». К сожалению, я не мог не считаться с мнением Тупры, он слишком часто оказывался прав. Он умел знать и поэтому знал, к его счастью или несчастью. Слова «я в ее участии уверен» меня полностью убедили. Но я рискнул поднажать еще немного, воспользовавшись тем, что разговор опять велся нормальным тоном. Других возможностей у меня не будет, в ближайшее время точно не будет. А известно, кому она продала ресторан? В Руане об этом по-прежнему ничего не известно, как мне сказали. Ресторан так и не открылся. Нет, все проделано очень ловко. Фирме-посреднице по договору запрещено сообщать имя покупателя. Инесс могла продать заведение даже самой себе. А фирма эта из числа тех непрозрачных, которые поддерживаются международным законом. Он внезапно умолк, как будто решил, что и так наговорил лишнего. И больше я не хочу попросту тратить на тебя время, Том. Он повесил трубку. Да, его последней фразы хватило, чтобы окончательно записать меня в члены клуба, куда входили легкомысленный Алан Торндайк и глубокомысленный Рик Маличевин, в члены клуба ленивых и беспечных, которые наивно полагают, что им непременно представится еще один шанс. Торндайк не сразу сообразил, кто у него на мушке, а Рек не мог представить себе масштаба грядущих бедствий. Инесс Марсан не Гитлер, второго такого быть просто не может, хотя, кто знает, сегодня, пожалуй, уже появляются претенденты на схожую роль. Но не это было главной причиной моей тревоги, хотя слово «тревога» слишком мягкое и слишком щадящее. Знаю, но в то же время оно вполне передает все то, что творилось у меня в душе. После нашего телефонного разговора я подумал, что, возможно, никто не погиб бы в Оме, если бы я тогда решительнее дернул Инесс Марсан за голые ноги. В убийстве нет ничего такого уж исключительного, трудного или неправосудного, если знать, кого убиваешь и какие преступления этот человек уже совершил или готовится совершить. Сколько бед ты с этим убийством предотвратишь, сколько невинных жертв спасешь в обмен всего на один выстрел или на три удара ножом или на одно утопление. Для убийства хватит нескольких секунд, и готово. Сделано. Можно жить дальше. Почти всегда можно жить дальше. И жизнь получается порой долгой, ведь ничто никогда полностью не останавливается. Об этом уже сказал Дюма, вернее, заставил сказать одного из своих героев. Правда, это было в 17 веке, когда к убийству относились не так серьезно, как сейчас, или, по крайней мере, убийства совершались гораздо чаще. Что помешало мне удержать голову Инесс под водой на пару минут дольше? Ведь первый шаг я уже сделал. Самый трудный шаг. Моей бедой было не то, что я не смог предугадать будущие события, на это мало кто способен, и не то, что я слишком медлил, хотя в глубине души был уверен в ее вине, как и тупра. Просто в эту глубину я не желал заглядывать, а еще не хотел убивать. Убийство стало для меня поступком немыслимым, тяжким и несправедливым. Наверное, в силу моего воспитания. Я просто не был на него способен». Остаток дня и бессонную ночь я провел в мрачных раздумьях, как и всю следующую неделю, пока мы оставались в Кантабрии. Я старался по мере сил скрывать свое состояние, но у меня это плохо получалось. Каждое утро я по-прежнему шел на море, отпускал банальные комментарии в адрес пляжников, мы обедали в каких-нибудь приятных местах, и Берта устраивала себе сиесту, а я не мог заснуть, хотя притворялся спящим. Вечером мы гуляли, слушали звон колоколов из ближнего монастыря, потом ужинали в гостинице. Я предпочитал, чтобы ужин нам подавали в номер. Весьма скромный ужин. Хамон сирана, копченый лосось, сырную тарелку. Я мог проглотить только что-то легкое или то, что казалось легким. Но Берта всегда отличалась проницательностью. К тому же много лет наблюдала за мной. Правда, с огромными перерывами. Да, с огромными перерывами. Она сразу заметила, что я не в себе. Наверняка заметила, а у меня в голове постоянно звучало примерно то же самое, что говорил Ричарду призрак Кларенса. «Тебе на сердце камнем завтра лягу, я захлебнувшийся твоим вином. В час битвы завтра вспомнишь обо мне, и выронишь ты меч свой бесполезный. Тебе в удел отчаяние и смерть». 20 с лишним погибших повторяли мне эти слова день и ночь. В том числе две годовалые девочки, которые говорить еще вряд ли умели, а уж тем более не могли о чем-то таком предупреждать. За 12 месяцев, прошедших после моего возвращения из города, названного мной Руаном, мы сильно сблизились, Берта и я. Ее мотивы я не совсем понимал, зато чуть лучше понимал свои собственные. Чем она занималась? С кем встречалась и проводила время, с кем спала, если с кем-то спала, скорее всего, да. Это меня уже давно перестало касаться, и я никогда не рискнул бы спросить ее о таких вещах. Берта тоже знала, и очень давно знала, что я не могу рассказать ей о той части своей жизни, которая проходила втайне от нее и вдали от нее. Не могу, даже если бы хотел. А сколько это продолжалось в общей сложности, лучше не подсчитывать». Я догадывался, что все попытки как-то устроить свою личную жизнь заканчивались у Берты не слишком удачно или просто плохо. Возможно, временами что-то и получалось, и даже наверняка получалось, но непрочными, недлительными такие отношения никогда не становились. Когда я вернулся из Руана, нам обоим исполнилось по 46 лет, после Кантабрии по 47, мне в августе, ей в сентябре. В юности она любила меня бесхитростно и самозабвенно, как часто любят в юности, а еще целеустремленно и осознанно, а еще упрямо. В том полудетском возрасте Берта с полудетской же беспечностью решила, что именно со мной разделит всю свою жизнь, а такие ранние решения, выношенные и ласкающие душу, очень трудно потом перечеркнуть. Что-то от той наивной беспечности в каждом из нас сохраняется до старости. У кого в большей степени, у кого в меньшей. но непременно сохраняется. Даже у Тупры я замечал какие-то ребяческие черты, столь же прилипчивые, как доверчивость в случае Марии Вианы, по ее словам. Возможно, Берта пришла к выводу, что кроме меня у нее никого нет. Но, по-моему, с таким выводом поспешила, если действительно к нему пришла. Она еще вполне могла начать новую жизнь, ведь под конец 20 века выглядела молодо и, на мой взгляд, по-прежнему привлекательно. А значит, и на взгляд других тоже, поскольку я в своих оценках был вполне среднестатистическим мужчиной. Однако то, что она сблизилась со мной, не значило, что в ее истории не могли открыться новые главы. В этом я не обманывался и потому считал себя при ней человеком временным. А что касается меня... После возвращения в 1994 году я слишком долго жил словно в оцепенении, погрузившись в тяжелые воспоминания и тоскуя по активной работе, от которой был отлучен. Я озлобился из-за того, что меня признали перегоревшим и негодным к службе. Встреча с Тупрой в День Волхвов помогла мне вернуться к жизни, и я, вопреки недобрым предчувствиям, ухватился за этот шанс, сперва, правда, немного поломавшись. Провал был сокрушительным, но это не расхолодило меня, а скорее научило вести себя, сообразуясь с реальностью. С сентября 1997-го я снова служил в посольстве, теперь уже по-настоящему. Увлекся своей работой и без особого труда завел себе друзей, чем прежде пренебрегал, поскольку моей задачей чаще всего было установление дружеских отношений с самыми неподходящими типами и самой разношерстной публикой, с врагами, подлежащими ликвидации. И вот, вернувшись в Мадрид, я обнаружил, что Берта Исла, моя школьная любовь, с которой я познакомился 30 лет назад и которую можно было назвать перемежающейся лихорадкой всей моей жизни, не отвернулась от меня, не бросила окончательно и даже обитала поблизости, в нашей прежней общей квартире. Берта была умной, привлекательной, обладала чувством юмора, а главное, почти не утратила прежней веселости, которой так и не доставало мне самому. Мог ли я желать большего, если дверь к ней всегда была приоткрыта? В последнюю неделю нашего отдыха в Кантабрии она не задавала мне вопросов, хотя было видно, что надо мной нависали и повсюду меня преследовали черные тучи, как это изображают в комиксах или мультфильмах. Но и в Мадриде настроение мое не улучшилось, и однажды ночью, оставшись ночевать в моей мансарде, она почувствовала, что и сны мои тоже наполнены свинцовой тяжестью. Я слышал во сне голоса Шона Маклафлина и Орена Доерти, и Джеймса Баркера, и Фернанда Бласка, и Лоррейн Уилсон, голоса малышек Мауры Монаган и Брэда Дивайн. Я пытался утешить себя тем, что уверенность Тупры в новом преступлении Магдалины Ору объяснялась, возможно, лишь желанием проучить меня, а значит, предотвратить трагедию в Оме не помогли бы и мои самые решительные действия в тот роковой час. Но от таких мыслей легче не становилось. И я часто думал об Инесс Марсан. Если Гонсало де Ларико объяснил ей, кто я такой, почему она продолжала встречаться и даже спать со мной, почему позволила довести дело до крайней точки, когда я чуть не убил ее. Не думаю, что бывают люди, наделенные такой непрошибаемой выдержкой. А может, бывают. Может, и бывают. Наутро после той ночи, когда Берта поняла, какие кошмары меня терзают, она спросила за ужином, но уже у себя дома на улице Павия. «Надо полагать, мне по-прежнему нельзя ни о чем тебя спрашивать. Например, о том, чем ты в прошлом году на протяжении стольких месяцев занимался и где был. Тупра побывал в Мадриде, ты уехал и за все это время появился здесь лишь однажды. Так? Хотя предупредил, что уезжаешь совсем ненадолго и будешь находиться недалеко от Мадрида, то есть легко сможешь нас навещать». «Что ж...» Все мы, в конце концов, рассказываем чуть больше того, что нам позволено, хотя, вероятно, только одному человеку и только раз в жизни. Не знаю, что заставило меня тогда ответить Берте. Я и вправду находился не очень далеко и мог бы наведываться сюда, но обстоятельства имеют свойство усложняться, а главное, засасывают тебя. Ты думаешь только о полученном задании, а все остальное словно перестает существовать или даже становится чем-то вроде далекого воспоминания, отходит в план воображения. Мне это не нравится и никогда не нравилось, но так происходит всегда. Наша работа лишает нас права на память, изгоняет ее. И пока ты не выполнишь поручение, будущего у тебя тоже нет, или ты не думаешь о нем. И что же случилось с этим твоим заданием? Как легко догадаться, особого успеха ты не добился. Я, кстати сказать, никогда не знала, насколько хорош ты в деле. Просто была уверена, что все у тебя получалось отлично, судя по тому, как часто ты уезжал. Никому не станут давать столько заданий, если человек не добивается нужных результатов. Правда?» Я сам, начав отвечать, чуть приоткрыл запретную дверь. И теперь Берта очень осторожно пыталась расширить щель, и ее попытку можно было понять. Не закончив ужина, я положил приборы на тарелку, закурил и сказал. «У меня действительно ничего не вышло. Раньше выходило, а теперь нет». «И кончилось настолько плохо, что ночами тебя преследуют кошмары? Уже целый год? Вчера мне показалось, что ты вот-вот умрешь». «Да, и каждая следующая ночь будет такой же, до самого конца. На этом мне следовало остановиться, однако я не остановился. Я воспринимал Берту как очень близкого мне человека, как спутницу жизни, но не как когда-то в школе, а на все будущие годы. Я боялся, что потом раскаюсь и все же объяснил. Я должен был разыскать и разоблачить одного террориста, чтобы можно было передать его дело в суд. Не вышло. Тупра, опираясь на полученные от меня сведения, расшифровал его. Было решено преступника ликвидировать, и это должен был сделать я. Чтобы не допустить новых преступлений, ужасных преступлений, вспомни Киндала, на который чуть и не спалил нашего Гильермо. Берта не ожидала от меня ничего подобного, то есть не ожидала такой откровенности. Она растерялась и даже испугалась. «А ты? Ты убил его? Чем все кончилось?» «Нет, я не смог. Речь шла о женщине». Она вздохнула с явным облегчением, с огромным облегчением. По природе своей она была доброй и мягкой, и деликатной, поэтому всего лишь сказала. «Вот и хорошо». «Нет, Берта, хорошего тут мало. Если бы я тогда смог выполнить задание, сейчас, возможно, были бы живы многие погибшие, и хотя они погибли далеко отсюда, легче мне от этого не становится». «В Оме?» Связать концы с концами ей было нетрудно. После того теракта я ходил словно в воду опущенный. «Да, в Оме». Ей хватило такта, чтобы не продолжать расспросы. Но еще больше такта Берта проявила, не начав выяснять, убивал ли я кого-нибудь раньше, в других обстоятельствах. Ведь если сейчас мне дали такое задание, то, скорее всего, опыт у меня имелся. А может, дело было не столько в тактичности, сколько в нежелании касаться тайных мук совести, поэтому она предпочла не рисковать. А вдруг моя откровенность зайдет слишком далеко, за допустимые границы? Раз начав, не всегда удается вовремя остановиться. И бывают такие признания, которые разрушают доверие и в порошок стирают надежду. А в том и другом она тогда очень нуждалась, как и я, хотя мои доверие и надежды уже почти иссякли. Поэтому она в них нуждалась больше, чем я. Да, верно, жизнь почти всегда продолжается. Сделал человек что-то или не сделал, и что бы ни произошло без нашего участия. Ничто никогда не останавливается полностью, если жизнь получается долгой, если каждый день, прибавляясь к предыдущему, удлиняет ее нам вроде бы просто по инерции, так что она начинает казаться вечной. Иногда хочется снова и снова повторять. Все потрачено, но ничего не обретено. Только вот догадаться о возможности такого итога следовало, прежде чем начать тратить. Хотя нет, никогда нельзя истратить все до конца. Я старался как мог, чтобы постель Берты никогда больше не стала скорбной и безрадостной, хотя мы не так уж и часто оказывались вместе в одной постели, в ее или моей. При этом моя постель в любом случае была обречена оставаться скорбной и безрадостной, исключительно по вине Магдалены Ору, как произносил эту фамилию Тупра, превращая в чисто ирландскую. Постель Берта была скорбной или безрадостной на протяжении многих лет, но я постараюсь, чтобы грядущие годы стали иными. На самом деле нет ничего проще. Надо по возможности спокойно укладываться спать после дневных тягот, неурядиц, неприятностей и волнений. Тем не менее, многие женщины и немало мужчин смотрят на кровать с бесконечным страхом, словно во сне могут испытать самое ужасное. Хотя нет ничего проще, но только для того, кто не живет в постоянной тревоге и не испытывает постоянных мук совести или отчаяния. В последнюю ночь 1998 года, когда мы лежали в моей постели, которая благодаря Берте обретала хоть что-то радостное, она спросила меня. «И ты снова уедешь?» «Нет, думаю, если уеду, то не так, как прежде. Иногда мне придется куда-то отлучаться, но не насовсем. Не так, чтобы ты не знала, жив я или нет». Она посмотрела на меня с легким недоверием, и ее ответ тоже прозвучал недоверчиво. «То же самое ты говорил мне 4 года назад. Во всяком случае, так я тебя поняла». Испанцы то и дело изрекают и пишут банальности. Почти каждое звучит фальшиво, легковесно и выглядит не более чем способом распустить хвост, покрасоваться и произвести хорошее впечатление. Мне этого не позволяет английская половина моей крови, или, может, у меня просто не такой характер. Но тут мне потребовалось прибегнуть именно к банальности, что соответствовало моим чувствам, да и самой ситуации. О банальности проще говорить на языке, который не является твоим родным, тогда кажется, будто произносит их какой-то другой «я». Или проще воспользоваться чужими словами, чем грешат подростки. Но на беду, как испанский, так и английский были мне в равной степени родными. Поэтому на сей раз я не просто вспомнил, а продекламировал Берти знаменитые стихи, написанные в 1893 году, то есть более века назад, именно те строки, которые больше всего любил сам. И воспользовался испанским, ее языком, потому что на нем мы с ней всегда разговаривали. «Я знаю, что не сыграл большой роли в твоей жизни, и моя жизнь прошла где-то в стороне от тебя, но сейчас мне хочется сказать тебе. Когда ты станешь старой и седой, ты, сидя у огня, возьмешь мой том и загрустишь о кротком взгляде том, а глаз тенистых глубине густой». Она, разумеется, знала это стихотворение, а может, знала даже наизусть, и, тем не менее, не удержалась от иронии. «Ну, знаешь, к той паре мы с тобой придем вместе». Но, кажется, ее порадовало, что я обратил к ней такие строки. Во всяком случае, ирония не помешала ей искренне улыбнуться. Так что я рискнул продолжить. «Столь многих привлекла красота и грация, кто честен, кто фальшив, лишь одного — скитальчество души, печаль и рябь в изменчивых чертах». Да, я рискнул прочитать и вторую строфу, хотя худшие печали принес ей сам. Это я исчезал из густой глубины ее тенистых глаз. В первую очередь из-за меня появилась на ее лице печаль и рябь. Она несколько секунд молчала, а потом спросила. «Именно это ты хотел мне сказать?» «Не знаю, может, я покраснел и никогда этого не узнаю». «Да, именно это, если только ты сама от меня не уйдешь». Она погладила мне щеку, на которой когда-то красовался шрам, о происхождении которого я ей соврал. Она снова улыбнулась и ответила: «Кто знает, все может быть».